Глава 8. Грандиозная пьянка близилась к логическому завершению. Большая часть гостей, непрерывно спотыкаясь и падая, разбрелась по домам. Трое наиболее крепких, дед Федот, его сын Иван и сосед Кирюха, сидели за столом в саду и, героически борясь со сном, допивали последнюю бутыль первача. «Интересно, где наш участковый?» Прошамкал дед, оглушив залпом полный стакан и закусывая соленым огурцом. «В деревне Гульба, а его что-то нету! Да нахрена он тебе сдался, пес паршивый?» Громко икнув, спросил Кирюха. «Действительно странно», — вступил в разговор Иван. «Лейтенант любитель халявы, а тут пропал. На задание поехал!» Многозначительно поднял палец Федот. Кирюха откровенно расхохотался. «Какие у него задания? Только водку глушить!» «Не скажи!» — заступился за стража порядка дед. «Макариха сказывала давеча, будто в доме за околицей бандиты засели, человек 20 не менее. Они уйму народ сгубили и теперь все здесь окопались. Оборону держат. За старшего у них наиглавнейший московский мафиози. Так-то вот, лейтенант наш как узнал, так сразу и отправился злодеев арестовывать. А ты хочешь водку глушить?» Федот торжествующе оглядел собеседников. Кирюха с сомнением пожал плечами, но возражать не стал. А Иван деловито потянулся за самогоном. «Хватит пить, старый дурень!» — крикнула с порога Федотова жена. «Шел бы лучше внучку покачал!» «Иду, Никитич, не иду!» — залебезил дед. «Допью только! Я тебя допью, алкаш хренов!» В голосе супруги появились угрожающие нотки, и Федот, зная крутой нрав и тяжелую руку своей благоверной, горестно вздохнув, протопал в дом. «Оставайся ночевать у нас, Кирюха!» — предложил Иван. «Куда ты на ночь глядя попрешься?» «Ну нет, брат, ты не знаешь мою лохудру. Всю кровь стерва вылакает!» Не согласился сосед, с трудом поднимаясь со скамейки. «Поедова, завтра приходи похмеляться!» Шатаясь, как тростник на ветру, Кирюха побрел домой. За этой сценой пристально наблюдал Николай Рукшин, притаившийся неподалеку за забором. В одной руке лейтенант сжимал автомат УЗИ, в другой — остро заточенный топор. Спустя полчаса свет в избе Федота погас. Выждав некоторое время, чтобы все заснули, Рукшин осторожно зашел во двор, поднялся на крыльцо, толкнул незапертую дверь. Она громко скрипнула. Лейтенант насторожился, но внутри по-прежнему было тихо. Он на цыпочках прокрался в ближнюю комнату, освещенную падающим через неплотно занавешенное окно лунным светом. На широкой кровати, украшенной никелированными шарами, громко храпел дед Федот. Рядом посапывала его жена. Рукшин два раза взмахнул топором. Послышались предсмертные хрипы, забулькала хлещущая из разрубленных шей кровь. Радостно оскалившись, Николай двинулся дальше. «Кто там?» — сонным голосом спросил Иван и, заметив участкового, изумленно вытаращил глаза. «Что ты тут где?» Острое лезвие с размаху раскололо череп на две половинки. Иван перед смертью успел крикнуть, чем разбудил свою жену. Удивление в ее глазах мгновенно сменилось диким, животным ужасом. «Нет, нет, не надо, умоляю!» Рыдала женщина, забиваясь в угол постели и судорожно прижимая к груди плачущего ребенка. «Не надо, не надо! А-а-а-а!» Через несколько минут, удовлетворенно глядев искромсанные тела, лейтенант вышел на улицу. Первая часть задания черного старика выполнена. Швырнув окровавленный топор в колодец, он сосредоточенно зашагал к околице. «Медлить нельзя, таков приказ хозяина». «Интересно, когда он нападет?» — шепотом спросил Вадим. Они с Акимовым залегли в кустах напротив дома, напряженно всматриваясь в темноту. Миша ничего не ответил. Гнетущая тишина давила на уши. От холодной земли по телам шел озноб. Одежда отсырела. «Не молчи!» — жалобно попросил Миронов. «Будем надеяться, что мент направится прямо в дом», — отозвался, наконец, Миша. «Тут мы его и накроем. Надеюсь, не промахнешься?» «Обижаешь!» — искренне возмутился Вадим. «Я у нас в банде лучшим стрелком считаюсь!» Снова воцарилась тишина. Неожиданно в деревне хором взвыли собаки. «К покойнику!» – пробормотал Вадим. «Вернее, к покойникам. К нам с тобой!» – с мрачной иронией поправил его Акимов и вдруг напрягся. «Тсс! Слышишь?» «Нет!» «Прижми ухо к земле!» Вадим прислушался и действительно различил в отдалении мерные тяжелые шаги. «Не таится, гад!» — усмехнулся он. «Прет напролом. Ну иди, иди сюда, мой хороший. Дядя Вадик с огромным наслаждением наделает в твоей шкуре дырок». Внезапно шаги смолкли. Оба приятеля удивленно переглянулись. «Догадался, падла!» — с ненавистью прошипел Акимов. «Нам надо рассредоточиться». Согласно кивнув, Вадим исчез в темноте. Миша, в свою очередь, коротким броском достиг дома и по ветхой скрипучей лестнице взобрался на чердак. Теперь, когда предстояло иметь дело с вполне реальным живым противником, пусть даже одержимым нечистым духом, профессионал-спецназовец вновь обрел утраченное мужество. На чердаке пахло пылью. Паутина, свисающая клочьями с потолка, опутывала лицо липкими нитями. Спотыкаясь о различный хлам, Акимов добрался до небольшого незастекленного окошка и осторожно выглянул. Окрестности просматривались, как на ладони. Облегченно вздохнув, он принял удобное для стрельбы положение. Николай Рукшин никогда не отличался ни сообразительностью, ни интуицией. Просто властный голос в его голове резко приказал: «Стой! Стой! Иди в обход!» Руководимый неведомой силой, он начал бесшумно красться среди деревьев. Никто из знакомых сейчас не узнал бы пропоицу участкового, да и сам Николай немало бы подивился своей сноровке. Только он уже не мог удивляться, да и не соображал почти ничего. Рукшин являлся всего лишь куклой, управляемой засевшим внутри бесом. Метрах в 5-10 от дома лейтенант замер, ожидая дальнейших инструкций. «Выходи из кустов и стреляй в чердачное окошко», — приказал хозяин. Время тянулось нестерпимо медленно. За спиной слышались подозрительные шорохи, но Акимов, стиснув зубы, старался не обращать на них внимания. «Это всего лишь крысы, обычные крысы», — мысленно успокаивал он себя. Неожиданно из зарослей вышел Рукшин и поднял автомат. Тщательно прицелившись, Миша выстрелил, но в последний момент страшная посторонняя сила вышибла из руки пистолет. В следующую секунду автоматная очередь изрешетила тело. Последнее, что услышал в земной жизни Михаил Акимов, был дьявольский злорадный хохот. Отойдя метров 20 в сторону, Миронов залег за стволом старого толстого дерева, широко расставив ноги и используя левую руку в качестве упора для стрельбы. Отсюда он прекрасно видел, куда направился Акимов, и по достоинству оценил маневр. Рукшин окажется под перекрестным огнем, и даже если Вадим промахнется, что, впрочем, маловероятно, то уж спецназовец попадет наверняка. Лейтенант появился внезапно, будто из-под земли вырос, и не мешкая ни секунды выпустил по чердаку длинную очередь. Из окна выпал пистолет, и безвольно свесилась рука мертвого Миши. Яростно выругавшись, Вадим несколько раз подряд нажал на спуск, с садистским наслаждением наблюдая, как дергается под пулями Рукшин, словно паяц на ниточке. Грузное тело участкового ничком рухнуло на землю. Миронов вскочил и замер в ужасе. Перед ним стоял черный старик. «Боишься, смертный червь?» — злорадно усмехнулся бес. «Правильно. Таким, как ты, надо меня бояться. Ты, голубчик, по уши в грязи замаран. Ладно, убирайся отсюда. Удерживать не буду». Старик издевательски засмеялся и растаял в воздухе. Выронив оружие, Миронов, не разбирая дороги, ринулся к своей машине. Он даже не заметил, как потерял паспорт. Начальнику ОВД Энского района, Московской области, подполковнику Конюхову, А.Н. Рапорт. Докладываем вам, что, прибыв в деревню 13.10.1994 года по вызову местной жительницы Макаровой Галины Петровны, мы обнаружили следующее. Семья Воронцовых в составе 5 человек, Воронцова Федота Михайловича, его жены Воронцовой Екатерины Никитишны, их сына Воронцова Ивана Федотовича, его жены Воронцовой Ирины и внучки Воронцовой Лены зверски зарублены топором в собственном доме. Орудие преступления найдено неподалеку от дома в колодце. Участкового инспектора лейтенанта Рукшина Николая Петровича по месту жительства не оказалось. В эту и предшествующую ночи жители деревни слышали стрельбу из пистолетов и автомата, которая доносилась со стороны одиноко стоящего дома, расположенного в 300 метрах за околицей. Прибыв туда, мы обнаружили тело лейтенанта Рукшина, НП, убитого несколькими выстрелами в спину. Рядом лежал автомат УЗИ. Возле дома найден пистолет Макаров, а на чердаке труп молодого мужчины, на вид 30-35 лет, в кармане которого обнаружен паспорт на имя Акимова Михаила Анатольевича, 1960 года рождения. По внешним признакам, Акимов был убит очередью из автомата. Неподалеку от дома стоит микроавтобус марки «Шевроле». После тщательных поисков в кустах рядом с домом удалось отыскать пистолет ТТ и паспорт на имя гражданина Миронова Вадима Григорьевича, 1964 года рождения. А метрах в 100 в лесу четкие следы легкового автомобиля. По словам местных жителей, участковый инспектор лейтенант Рукшин, НП, 12.10.1994 года отправился проверить дом, откуда накануне доносилась стрельба. Проживающий в деревне гражданин Никитин Александр Петрович опознал в убитом Акимове человека, приходившего к нему на днях купить мясо. Старший оперуполномоченный капитан Нефедов, ВП, младший оперуполномоченный лейтенант Кириллов, ГВ. Из протокола осмотра места происшествия. В 15 шагах от дома две неглубокие могилы, в которых захоронено трое мужчин со следами насильственной смерти. Один расстрелян из автомата, у второго проломлен череп, у третьего налицо признаки удушения. В подвале дома имеется ход, ведущий в древний подземный склеп, где находится ряд предметов, представляющий несомненную историческую ценность. Из заключения судебно-медицинской экспертизы. Отпечатки пальцев на пистолете ТТ, из которого был убит лейтенант Рукшин, НП, принадлежат проходящему по картотеке Миронову Вадиму Григорьевичу, 1964 года рождения, известному в уголовных кругах под кличкой Меря. Объявление в газете. За совершение ряда особо жестоких убийств разыскивается ранее судимый гражданин Миронов Вадим Григорьевич, 1964 года рождения, уроженец города Москвы. Приметы. На вид около 30 лет. Телосложение атлетическое. Рост свыше 187 сантиметров. Лицо овальное, волосы русые. Лоб высокий, брови дугообразные, глаза голубые. Нос прямой, сломанный в переносице. Особые приметы. На левой руке, чуть выше кисти, шрам от удара ножом. Всех видевших его просим позвонить по телефону. Телефон прилагается. Человеку, оказавшему помощь в поимке преступника, гарантируется вознаграждение в размере 10 миллионов рублей.